«Ладно, последняя попытка вам помочь. Когда Тимура не стало, вы задумали воспользоваться его видеоматериалами, так? Ну, Варя, отвечайте, иначе мы уходим». «Так», — безнадежно махнула рукой она. «Тут дня четыре назад приходил один тип, просил продать ему кассеты за $1000. Я возмутилась. Что это за цена такая? Они каждая стоит по 1000, а то и больше». «Человек этот представился?» «Нет, сказал, что не имеет значения, как его зовут, что у него к нам коммерческое предложение». «Отчего имени действует, не сказал?» «Нет. Он просил все кассеты. На всех». «Так вы решили, что цена низковата?» Он явился на следующий день опять. 5000 предложил. 5000 за все. Мы отказали. Решили сами проверить, по какой цене их можно толкнуть. И сегодня Пашка ходил на пробу к одному клиенту. Хотел ему кассету продать за 5000. «Если бы мы могли каждую за 5000 продать, вы представляете, какие это деньги!» — блеснули Варины глаза. «Клиент по телефону обещал заплатить. И вот...» — губы ее снова задрожали. «И вот его убили. И меня могут убить. Они могут решить, что я тоже с Пашей заодно». «Могут решить. Мне это нравится. Что же тут иное можно решить? Конечно, заодно стоит только в глаза твои посмотреть, красавица», — подумал Кис. «Более того, вы не просто заодно. А в вашем маленьком семействе все решала ты. Паша мозгами был слаб. И сегодня, после ухода Реми, вы испугались, что до вашего сокровища доберутся. Реми ведь увидел наблюдательный видеопост, а отсюда недалеко было до выводов, что и кассеты где-то есть. И вы поторопились. Нет, ты поторопилась, потаскушка, выручить за них деньги. И ты послала Пашу к первому клиенту продавать компромат. Да только мозгами ты недалеко ушла от мужа, иначе бы поняла, что отправила его на смерть. Хотел бы я знать, что за мужик приходил за кассетами, и, главное, кто его послал», — задумчиво посмотрел на Реми Алексей. «Хитро, ничего не скажешь. Он своего нанимателя не выдал, все кассеты пытался на корню скупить». «Ну, правильно», — ответил Реми, — «если бы он попросил кассеты, на которых заснят такой-то, то сразу стало бы ясно, кто его прислал. К тому же его наниматель, небось, надеялся, что еще что-нибудь в руки перепадет на других». «При условии, что он знал о компромате на других». Варя, которая была затихла на секунду, вдруг припустилась с новой силой. «Они его пытали и все выпытали, и за мной придут тоже», — сотрясалась она в истерике. Реми, которому Кис кратко переводил диалоги с Варей, вдруг произнес: «Если бы выпытали, уже бы пришли». Тело Павла, скорее всего, подбросили как угрозу для Вари. Кассету, которую он пытался продать, у него отобрали, а о существовании других порнушек этот человек, скорее всего, не знает. К счастью для Вари. «Кому Павел ходил?» — повернулся Кис к Варе. «Есть такой один. Сергеев его фамилия». «Сергеев? Депутат?» «Губа не дура». «Что, Варя, решили, что депутат живее других помчится вам деньги за кассету выплачивать?» Сергеев Петр Сергеевич, депутат Думы, был в списке Тимура, что лишний раз подтверждало правильность их догадок. Клиенты его рекламного агентства из первого списка соответствовали номерам кассет во втором списке. А в вашу голову не пришла такая незатейливая мысль, что этот самый депутат живее других побежит избавляться от компромата вместе с непрошенным свидетелем? Нет. А ведь вы себя, небось, не глупой считаете. Что на кассете было? Варя насупилась, отвечать ей явно не хотелось. Баня с девочками? Или вы с ним в постельке развлекались? «Я с ним не развлекалась». «Ладно, как у вас это называется? Работали с клиентом или как?» «С ним Рональд работал», — выпалила Варя. Детективы дружно переглянулись. До такого они не сумели додуматься. «Ай да Тимур, ай да изобретатель! Ничего себе бомбочка! Депутат с негром занимаются однополой любовью». К тому же депутат, известный своим националистическим уклоном, вот уж действительно, пусти такое по рукам. А клиент, значит, находился под действием наркотика. Варя кивнула. Наркотик, который отшибает память. И другой, который возбуждает. Название знаете? Забывчивый и сексуальный. Это Тимур их так называл, а настоящее название — медицинское. «Зачем мне?» — пожала она плечами. Тимур все склянки надписал, все и так понятно. «Ладно, Варя», — произнес, вставая кис. «Показывайте, где кассеты хранятся». «А что мне за это будет?» — вдруг вскинулась она. «Это ж каких денег стоит? Вы хотите все это себе к рукам прибрать?» «Тогда платите мне, я так просто ничего не отдам!» Кис так удивился, что сел обратно. «Что вам за это будет?» — проговорил он медленно. «Жизнь, Варя, жизнь!» «За эти кассеты вы, конечно, можете выручить деньги, но только ценой вашей жизни. А вряд ли вас интересуют деньги после смерти». В раю, как при коммунизме, все бесплатно. Впрочем, я не уверен, что вы попадете в рай. Но утешьтесь. В аду хоть набор услуг несколько и отличается от райских, зато тоже все бесплатно. Напрягите ваши куцы и мозги, и проститутки, и попробуйте понять. В этом мире не всегда все продается». И что в данном случае существенно не всеми. Кассеты предназначались, конечно, для шантажа, для того, чтобы получить за них денежные суммы или услуги. Но не вами, девушка, и даже не Тимуром. Ему такое было не потянуть. Не исключено, что он, как и вы, не устоял, а от того-то в речку и попал. «Ведите нас, Варя, показывайте, где кассеты». Варя, краснея от досады и задетого самолюбия, поднялась с таким видом, будто ей к затылку приставили дуло пистолета. Кис никак не мог понять, разве его слова были недоходчивы, неубедительны? Разве это они с Реми не оставили ей выбора, а не сама жизнь? Отчего же она идет, сутулившись впереди, с видом приговоренного к расстрелу? Или тупость глаза застит? Или жадность слепит? Ей по-прежнему мерещится, что двое мужчин, следующих сзади, намерены обобрать ее бедную, беззащитную девушку и воспользоваться кассетами в своих целях. Чудно, правда, люди устроены. Они, можно сказать, ее от верной смерти избавляют. И вот благодарность... Пока Кис предавался философским размышлениям о ничтожности человеческой натуры, они достигли третьего этажа, где Варя провела их в незаконченную библиотеку. Наклонившись к одной из пустых нижних полок, она потянула ее на себя, и полка сработала как примитивная ручка, вытянув за собой вместительный ящик, набитый кассетами. Кис с Реми бросились в будущую оранжерею. Все было до обидного просто. В одной из ниш для растений, примыкавшей к соседней с библиотекой стенке, Земля была насыпана лишь поверху, и под ее тонким слоем прощупывалось дно. Именно под него и входил ящик со стороны библиотеки. Они вернулись в библиотеку, выгребли кассеты с разрозненными номерами, сложили их в две высокие стопки и с трудом снесли вниз –